Глава 17, в которой оказывается, что великий князь Олег по собственной воле отдался в руки врага. Тысячи воинов – это много, даже для такого немаленького города, как Санкерц. Надо отдать должное Булану. Не всякий решился бы впустить в город такое войско. Только правитель беспечный, глупый, уверенный в собственной силе или дружеском расположении гостей. Поскольку ни беспечным, ни глупым Булан быть не мог, то остается либо третье, либо четвертое. Впрочем, как заметил Сергей, кое-какие меры предосторожности хузары предприняли. Разместили русов порознь, разбив на 8 неравных отрядов. Объяснили, нет в городе помещения, которое бы вместило сразу всех. Намекнули, если кого что не устраивает, могут ставить шатры вне городских стен или ночевать на кораблях. Но был еще и 9-й отряд, отборные воины во главе с самим Олегом. Им было предложено занять самое престижное место – свободные казармы внутри крепости. И к некоторому удивлению Сергея, великий князь предложение принял. И к еще большему Сергея удивлению, в этот отборный отряд включили и их с Машегом. Надо думать, в качестве переводчиков. Хотя не факт. Великий князь сам неплохо говорил по-хузарски, а правитель Санкерца, как оказалось, владел дюжиной языков. Хотя что в этом удивительного? Санкерц – большой торговый узел, и в его котле смешивались самые разные народы. Хузары, ромеи, армяне, аланы, арабы, словене, самых разных племен. Отдохнуть в крепостных казармах Машегу с Сергеем не довелось. «Переоденьтесь в хузар, одежду вам подыщут, и двигайте в город», — велел им Рерих. «Вы мелкие, за вами следить не станут. Послушайте, о чем местные болтают, особенно о ромеях». Новая одежда потребовалась только Сергею. У Машега имелась своя. Так что примерно через полчаса к воротам крепости подошла пара мальчишек, явно непростого происхождения, непринужденно болтавших по-хузарски. Сергей опасался, что незнакомые лица вызовут подозрения, не говоря уже о том, что кто-то из стражи мог видеть их среди русов и запомнить. Опасения не оправдались. Санкерц — перекресток торговых путей, так что незнакомые лица стражи привычны. Мельком глянув на пару юных соотечественников в дорогих кафтанчиках с саблями на поясах, охрана без вопросов выпустила их наружу. Сергей ожидал, что друг поведет его к очередной родне, но, как оказалось, родичей в Санкерце у Машега не было. Его род в этой хузарской провинции не имел ни собственности, ни полномочных представителей из-за политических разногласий. Папа Булана в свое время был лидером провизантийской партии, а дедушка Машега придерживался противоположных взглядов. В общем, о своей родовой принадлежности здесь, в Санкерце, парню распространяться не стоило. Могли и в заложники взять. Так что отправились Сергей с Хузариным за новостями туда, где знали все обо всем, если уметь правильно спросить. На центральный базар. Задачу Сергей понимал так. Выяснить, не наблюдается ли некоторого охлаждения между властями Таматархии и Константинопольским Василевсом. Потому что другой причины для дружбы между Буланом и Олегом Сергей не видел. Ну, разве что Булан решил просто попугать Византию гипотетическим союзом с русами, чтобы отжать дополнительные преференции. Об истинных причинах, побудивших Булана принять делегацию русов, Сергей мог бы догадаться. В принципе. Но не догадался. Наверное, потому что был уверен, Олег знает, что делает. Ромеев на базаре было полно, причем занимали они лучшие места и чувствовали себя уверенно, чтобы не сказать по-хозяйски, и не без оснований. Машек невзначай указал Сергею шатер с поднятой стеной, позволявший видеть пару принаряженных византийцев, выпивающих и закусывающих с тремя хузарскими воинами не последнего ранга. Судя по физиономиям представителей разных культур, общение было весьма приятным и различие в вероисповедании ему никак не мешало. Пока Сергей глазел по сторонам, Машек отыскал знакомого. Не родича, просто земляка, купца из Самандара, который уже лет 10 жил здесь, в Самкерце. В этом гигантском котле понаехавших, который представляла собой столица Таматархит-Мутаракани, самандарец вполне мог считаться местным жителем. Машек приобрел у земляка отрез шелка, Сергей — булгарскую фибулу для плаща. После чего они втроем перебрались в тень, пить разбавленное вино, закусывая засахаренными фруктами, и слушать жалобы самандарца на засилие ромеев, отжимающих у таких бедняков, как он, последнюю медяшку. Жалобы и слухи. Причем слухи весьма интересные. Например, о том, что драмоны в порту стоят не просто так, а потому что в Самкерц прибыл какой-то офигенно важный византийский аристократ. И цель его прибытия была для самандарца очевидна. Каждый ведь знает, что Булан хочет расширить свою автономию до полной независимости от центральной власти. И если это, не дай Господь, произойдет, сетовал купец, то лично ему будет очень-очень плохо. Потому что ромеи и родня Булана, которым и так принадлежит в Самкерце каждая вторая плитка на полу, наглухо перекроют для посторонних, к которым относился и самандарец, торговый путь через Черное море, альтернативный Каспийскому. «Неужели в городе нет людей, верных великому Хакану Беньяху?» — выразил удивление Сергей. «Есть, как не быть. Именно поэтому недавно был переукомплектован гарнизон крепости. А в последние дни в город подтянулись воины из других районов Таматархи. Воины, преданные роду Булана. Более того, в ромейской резиденции, что располагается сразу за христианским храмом, прибавилось воинов. И воины эти не из соседней Херсонской Фемы. Их немного, но зато прямо из метрополии. Их как раз и привезли на ромейских кораблях. Их и какого-то важного константинопольца, перед которым лебезит вся верхушка Самкерца, ромейская и неромейская. «Может, ромеи сами хотят захватить Самкерц?» — простодушно предположил Сергей. «Может», — не стал отрицать самандарец. Но тут же уточнил, что для него этот вариант развития событий будет даже получше предыдущего. Ромеям наплевать, кто будет поставлять им товары, лишь бы дешевле. Хорошо знакомый с византийской политикой по прежней своей жизни, Сергей был склонен согласиться с хузарским купцом. Более того, он был уверен, что при подобном развитии событий ромеи будут всячески поддерживать конкуренцию между хузарскими купеческими домами. «Разделяй и властвуй» — исконное имперское правило. Вино закончилось. Самандарец отправился улещевать очередного покупателя — рослого армянина с золотыми серьгами в ушах. А Машек предложил сходить к ромейскому подворью, поглядеть на прибывших из метрополии воинов. Сергей не согласился. Численность противника так определить все равно не удастся. Да и зачем? А то он не знает, сколько морской пехоты может нести драмон или триера. А вот мысль, которая пришла ему в голову во время общения с самандарцем, проверить стоило, поскольку касалась она не гипотетического пока противостояния самандарцев и ромеев, а личной безопасности товарищей по оружию. Так что отправились друзья не к христианскому храму, а к постоялому двору, где волей правителя Булана разместили одну из дружин — 200 союзных бойцов из Чернигова. «Ты этого и ждал?» — спросил Машек. «Предполагал», — пробормотал Сергей, — глядя на отряд из десятка бойцов, аланов вроде, расположившихся в явно чужом для них доме. И это был не единственный такой отряд. Они с Машегом насчитали минимум 100 воинов, сконцентрировавшихся вокруг постоялого двора. И это только те, кого они заметили. «Посмотрим, что в других местах», — предложил Машек. «О, глянь, а им там весело!» На территорию постоялого двора въезжали 3 телеги, загруженные кувшинами, содержание которых угадать нетрудно. Сергей на глаз прикинул объем завезенного спиртного. Да, и впрямь весело. «Здесь подожди», — сказал он, надвинул пониже островерхую хузарскую шапку и решительно двинулся в сторону ворот на постоялый двор. «Всегда знал, что с Олегом в походы славно ходить!» Длинноусый черниговский сотник похлопал по здоровенной амфоре. «От вашего архонта», — сообщил сопровождавший груз возчик Ромей. Никто не усомнился в его словах. Когда князь пирует в тереме, тем, кто не поместился за его столом, непременно угощение поднесут. Черниговские дружинники одобрительно заворчали. Кто-то подергал сотника за рукав, тот оглянулся. «Хузарин, молоденький, не из простых». «Чего тебе?» — удивился сотник. «Не стоит это вино пить», — негромко произнес хузарчонок по-словенски со знакомым варяжским выговором. «Не то в следующий раз пить уже вы рии будете. Я Варт, отрох Рерика Стемидовича. Плохое это вино, сотник». «Хочешь сказать, что князь Олег прислал нам плохое вино?» — сдвинул брови сотник. Лицо парнишки было смутно знакомым, но не более. «Хочу сказать, великий князь ничего вам не присылал. Ни этого вина, ни тех воев, что спрятались вокруг и ждут, когда вы его отведаете». Сотник глянул в серьезные глаза мальчишки и поверил. «Ты виду не подавай», — посоветовал тот. «Пусть думают, что вы сейчас гулять будете. А я пойду. Не вас одних этак потчевать будут». Выпустил рукав сотника и был таков. «Значит так, сейчас мы разделимся и пойдем предупреждать наших», — сказал другу возвратившийся от черниговцев Сергей. «Три места на тебе, три на мне. Потом ты к Рериху, расскажешь, что как, а я в порт, к Нурманам». Харальда Ярла Олег в крепость не взял, и это было единственное решение князя, которое Сергей в настоящий момент счел правильным. «Тебе идет новая шкурка, малыш, но дам тебе совет. Нежное личико лучше чем-нибудь прикрой. На здешнего ты похож не больше, чем я на дочку императора Ромеев». Нурмана звали Сигвард Кривоногий. Прозвище было справедливо, как и то, что бойцом Сигвард был отменным. Таким же византийским гвардейцем в отставке, как и сам Харальд. А еще Сигвард был кормчим на главном дракаре Харальда. К Сергею Кривоногий относился неплохо, потому и поддразнивал. «Харальд здесь? Огорчу тебя, малыш. Его нет. Мне он нужен, срочно. Тогда разворачивай лодку и греби к своему конунгу. Ярл ушел к нему». «Вот это совсем хреново. Один? Ты сегодня туповат, малыш, даже для своих лет. Харальд теперь ярл». «Сигвард», — Сергей вспрыгнул на борт, чтобы не смотреть на надвинувшегося Нурмана снизу вверх. «В городе происходит нехорошее, опасное». «Я...» «Опасное — это хорошо», — перебил Сигвард, расплывшись в улыбке. «Больше риска, больше славы». «Думаешь?» Сергей посмотрел на ромейские корабли. Сигвард отследил направление его взгляда и улыбаться перестал. Возможности огненосных драмонов были ему известны. «С ярлом две большие сотни хирдманов», — снизошел до ответа Кривоногий. «Беги к нему, малыш, и расскажи, что знаешь». Харальда Сергей отыскать не сумел. На то, чтобы обойти места размещения русов и предупредить вождей, Сергею в свое время хватило часа. На безуспешные поиски ярла Сергей потратил втрое больше времени. Совершенно непонятно, каким образом могли потеряться две сотни нурманов в сравнительно небольшом городе. Но, увы. Сергей раз 10 пересек Самкерц и с конца в конец расспросил чуть ли не сотню человек. И ничего. Последний раз их видели в порту, на этом все. Нет, затеряться в хаосе примыкавших к порту складов, дворов, ремонтных, ремесленных мастерских, лавочек, борделей, харчевин и прочего запросто, если речь идет о паре тройки не слишком приметных особей. Но полноценному нурманскому хирду в это как-то не верилось. Но факт. Сергей впустую потратил 3 часа, а когда решил прекратить поиски и вернулся к крепости, выяснилось, что он опоздал. Стража у ворот сменилась. Теперь там стояли уже не те, мимо которых они с Мошегом беспрепятственно прошли несколько часов назад. Новые. И эти новые Сергею не понравились. Нет, наружу они выпускали без вопросов. А вот входящих проверяли отнюдь неформально. Заглядывали в лица, задавали вопросы. Сергей понаблюдал за ними минут 10, и когда одного из желавших войти взяли под белые ручки и куда-то увели, Сергей решил не рисковать. На благородного хузарина он тянул лишь при поверхностном осмотре. Да и выговор у него далеко не безупречный. А если назваться тем, кто он есть на самом деле, то у стражи непременно возникнет естественный вопрос: а с какой целью юный рус переоделся хузарином? И увести этого руса куда-нибудь в тихое местечко, где можно с ним потолковать вдумчиво и доверительно, с привлечением соответствующих специалистов. Сводить близкое знакомство со специалистами такого рода Сергей не планировал, потому соваться к воротам не стал. Машек, которого он отправил к Рериху с вестями, надо полагать, уже внутри. Следовательно, княжич в курсе того, что они успели увидеть. Все, что Сергей может к этому добавить, пропажа 200 нурманов. И поскольку переход Харальда на сторону противника маловероятен, то на общий расклад эта новость не повлияет. В общем, стоит выждать. Вдруг подвернется оказия проникнуть в крепость без критического риска. Ну, а если не получится, то переночевать можно и в городе. А если правитель сам Керца решит расправиться с русами прямо на Перу, вряд ли меч Сергея сможет переломить ситуацию. Не тот из него боец, чтобы заметно повлиять на результат. Место, с которого можно было наблюдать за воротами, нашло Сергея само. Харчевня напротив крепости, источавшая ароматы, устоять перед которыми желудок Сергея не мог. Да и ни к чему. С разложенных под навесом подушек открывался прекрасный вид на крепостные ворота. И ни у кого не возникнет лишних вопросов, почему он здесь. Сидит человек, отдыхает, кушает. Может даже и поспать, если желание появится. Главное, чтобы платил.